«Эй, Ари!» — крикнул Наруто, махнув рукой своему девятихвостому лису-чемпиону. «Наруто!» — воскликнул Ари, прежде чем броситься на своего призывателя, обвив руками его шею в теплых, крепких объятиях, когда Серафал улыбнулся им, в то время как лисий помощник Шиха склонил голову перед блондинкой, которая последовала за Ари. «Почему ты не сказал мне, что придешь?» — спросила она, отстраняясь от него, но все еще держа руки на его плече. «Нет, я не хотел испортить сюрприз». Светловолосый призыватель ухмыльнулся, прежде чем переключить свое внимание на самую молодую девушку-лисицу, которая смотрела на него довольно осуждающе. «А кто эта юная леди?» «Наруто — это Куна. Она дочь Ясаки». Наруто понимающе кивнул, когда Ари повернулась к Куна и продолжила представление. Ясака сказала, что она и ее дочь были единственными девятихвостыми лисицами в мире до прихода Ари, поэтому Наруто было несложно принять в гостях то, кем она могла бы быть. «Куна, это Наруто Узумаки, мой особенный друг, о котором я тебе рассказывал. А во, теперь я внезапно почувствовал себя польщенным». Наруто усмехнулся своему лису-чемпиону, который в ответ подмигнул ему, прежде чем улыбнуться Куна, протягивая руку маленькой девочке. «Пожалуйста, познакомьтесь с тобой, Куна-чан». Хотя неохотно, Куна приняла дружеский жест и взяла его за руку, слегка пожимая его руку, прежде чем она отстранилась и повернулась к Шиха, даже ничего не сказав ему. Наруто не мог избавиться от впечатления, что он ей не очень нравился по некоторым причинам. «Спасибо, что привезли их сюда, Шиха-сан. Я могу взять это отсюда». Одноглазая лисица улыбнулась и наклонила голову к дочери лидера своего клана, после чего загорелась и исчезла. «Пожалуйста, пойдем со мной, Серафалу сама. Я отведу вас к моей матери», — сказала Куна, почтительно склонив голову перед главнокомандующим Левиафаном фракции дьяволов. «Да, пожалуйста, веди путь, Куна-чан», — сказала Серафалу, прежде чем Куна повернулась и направилась к особняку, а Серафалу, Наруто и Ари следовали за ней. Пока они шли, Наруто не мог не спросить: «Привет, Ари, почему у меня такое чувство, что Куна-чан меня не очень любит?» «Она не делает», — Ари ответила игривым хихиканьем, заставив Наруто изумленно приподнять бровь от прямоты. «Когда я рассказал ей о тебе и о том, как ты удивительно, она на самом деле обратила внимание только на то, что, как мой призыватель, ты можешь забрать меня от нее всякий раз, когда вы хотели, и вы также могли злоупотребить своей властью, чтобы приказать мне делать непристойные вещи против моей воли. Ты серьезно? Она всего лишь ребенок, Наруто». Ари хихикнула. «Ясака сказала мне, что Куна всегда хотела иметь старшую сестру, поэтому, когда я вошел, она быстро увидела меня как одного из них. На самом деле, знаете, довольно приятно иметь младшую сестру, с которой можно играть и о ней заботиться. Йока здесь, особенно из клана Кицуны, тоже относится ко мне очень доброжелательно, немного слишком уважительно на мой вкус из-за количества моих хвостов, но все они так милы со мной. Я рада за тебя, Ари». Наруто улыбнулся, заставив Ари кивнуть ему и ответить своей собственной, нежно и красиво улыбаясь своему призывателю. После этого группа прибыла к Ясаке, который тепло их поприветствовал перед началом встречи, которая проложила мост между фракцией Йока в Киото и фракцией Дьявола, представляющей три библейские фракции. Перерыв. Еще через несколько дней лето закончится, и им пора вернуться в мир людей. «Помни, Наруто-куна, с этого момента ты можешь думать о нас как о своей семье. Если ты когда-нибудь захочешь вернуться сюда, не сомневайся», — лорд Гримари сказал с теплой улыбкой, положив руки на плечи Наруто. «Я с нетерпением жду того дня, когда мы снова сможем встретиться, и, пожалуйста, передайте своим родителям мой привет. Я сделаю это, то сама». Наруто кивнул, ярко улыбаясь мужчине. Проведя половину лета с родителями Риас, Наруто стал намного удобнее обращаться к ним так, как они хотели его. Хотя он не мог сказать то же самое о Риас, так как она все еще краснела всякий раз, когда была рядом и слышала, как он называл ее родителей мамой и папой, несмотря на то, что, казалось, у нее не было проблем, обращаясь к своим родителям таким же образом. Некоторое время девушек было так трудно понять. «Позаботься о себе и своей семье, Риас. Ты знаешь, где нас найти, если тебе когда-нибудь понадобится наша помощь», — Винела наговорила со своей дочерью, нежно поглаживая ее по волосам. «Я понимаю, Ока-сама», — удовлетворенно кивнув головой, Винелана обратила свое внимание на Наруто и тоже высказала ему свою мысль, заставив Риас покраснеть еще сильнее от того, что она тогда сказала. «Пожалуйста, присмотри за моей эгоистичной дочерью там, в человеческом мире, ради меня, Наруто-кун. Око-сама, че что вы говорите, я сделаю все, что в моих силах, Ка-сама. Наруто кивнул Шатенке, которая проигнорировала вспышку своей дочери и одобрительно улыбнулась Наруто, прежде чем его схватила и утащила смущенная Ряз. «Берегите себя, все!» Велена накрикнула им вслед, когда остальные члены клуба оккультных исследований ушли. «Ар-ар, будущее нашей семьи действительно светлое, не так ли?» спросила она, улыбаясь мужу, который не мог не кивнуть ей в ответ. Во время обратного пути в поезде Наруто проводил большую часть своего времени, выполняя летнюю домашнюю работу, чем он полностью пренебрегал в пользу своих тренировок. Ряз, Акина и буквально все остальные сделали свое, так как у них не было страшно могущественной седовласой служанки, которая каждый день пыталась превратить их в эскимо, и у них было немного свободного времени ночью, чтобы делать свою домашнюю работу, оставляя Наруто делать это в одиночестве. Домашнее задание, хотя и слишком долгое, на самом деле не было таким уж трудным, просто хлопать. «Какие?» – спросил Наруто, потянувшись одной рукой, чтобы увидеть, как Ряз только что ударила его записной книжкой с домашним заданием после того, как посмотрела на него, желая убедиться, что он сделал это правильно. «Сделай все снова, вы ошиблись», – сурово сказала рыжеволосая наследница с чрезмерно милой улыбкой. «Я не допущу, чтобы ни один из моих слуг плохо выполнял свою работу, понятно, но я также твой парень. Еще одна причина безупречно выполнять домашние задания. А теперь все переделывай. Все, но ты сказал, что я ошибся всего на пару». Наруто попытался урезонить его, но Ряз заткнула его, снова подняв блокнот над головой, прежде чем отложить его и открыть пустую страницу. «Я хочу играть в лиге», — умолял он, глядя на Кураку и Каника, которые играли в рейтинговый флекс с Лефей, в то время как офис с интересом наблюдала за ними за их собственным столом. Тем временем Эвелин снова тусовалась с церковным трио, и в последнее время она часто делала это, сблизившись с ними через Азию. Казалось, она чему-то их учила, и с учетом того, как сильно Ирина выглядела разорванной между продолжением слушать ее и экзорцизмом древнего демона Рунтеры, казалось, что она снова ни к чему хорошему не приводит. «Вы можете много поиграть, когда мы дома, или, по крайней мере, после того, как вы как следует сделаете домашнее задание». Ряз покачала головой и ласково сказала, кладя одну руку на его блокнот и постукивая по нему указательным пальцем. Пешка застонал, а затем взял ручку, чтобы начать переделывать домашнее задание. На этот раз к нему присоединилась Ряз и помогала, как строгий учитель. Остальные члены Ордс не могли не усмехнуться от удовольствия. Им было несложно понять, что это всего лишь попытка Ряса отомстить своему парню за то, что тот пошел вместе с ее родителями, когда они пытались ее смутить. Через несколько часов поезд Гримари прибыл на станцию метро в человеческом мире. Наруто первым выпрыгнул из поезда, улыбаясь, когда он сделал глубокий вдох и потянулся. Подземный мир был прекрасен и все такое, но он никак не мог сравниться с живостью и нормальностью человеческого мира. «Пойдемте домой, все», — объявила Ряз, выходя из поезда вместе с остальными членами клуба оккультных исследований. Но прежде чем они успели это сделать, к ним подошел какой-то приятный на вид красивый молодой человек со светлыми волосами и золотыми глазами, которые почти всегда были закрыты или прищуриты. «Диадора, что ты здесь делаешь?» — удивленно спросила Ряз, когда Наруто пристально посмотрел на высококлассного дьявола. Но наследник Астарот проигнорировал и его, и Ряз, сосредоточив свое внимание только на Азии. «Азия Арджента, мы наконец встретились. Я тебя знаю», — спросила Асия, немного сбитая с толку. С искренним выражением лица Диадора продолжила обращаться к бывшей монахине. «Значит, вы забыли обо мне. Мы встречались тогда». Затем он расстегнул рубашку и показал очень большой шрам на груди. Глаза Асии расширились, когда она увидела это, казалось, наконец, вспомнив его. «Это рана, может быть, это...» «Да, меня зовут Диадора Астарот. Когда вы исцелили меня в то время, вы не смогли справиться с этим до такой степени, что это не оставило шрама, но моя жизнь была спасена благодаря вашему священному механизму. Теперь я пришел повидаться с вами». Затем он подошел к Аси, которой стало очень не по себе от его внезапного приближения. К счастью для нее, Диадора остановилась, когда Наруто поднял руку и подтолкнул Асию за собой, глядя на чистокровного дьявола. «Ты можешь уйти с моего пути, грязный», — Прежде чем Диадора успел закончить, холодок внезапно пробежал по его спине, прежде чем он почувствовал, что за его спиной ползет злобное присутствие и что-то вроде острого заостренного кончика лезвия, слегка пристально разглядывающего шрам на его груди. Наследник Астарота резко развернулся, но никого не увидел позади себя. Только когда он повернулся, он столкнулся лицом к лицу с жутко ухмыляющейся ликой объятия агонии, Эвелин, в ее тени тени демона. Бу, а-а-а. Диадора закричал от ужаса и упал, отползая на руках и ногах, когда Эвелин вышла из своей тени, удовлетворенно улыбаясь. Затем древний демон агонии сделал шаг к нему, ее плиточник угрожающе двигался вокруг нее, но остановился, когда группа девушек выбежала из своих укрытий и встала перед Диадорой, защищая себя, и, казалось, была никем иным, как его пером. «Убивай ее, убивайте этого демона!» Диадора крикнул своей королеве, указывая рукой на Эвелин. «А боже, куда делась вся эта изысканность и благородство?» — спросила Эвелин, игриво подмигивая ему, когда она положила руку себе на бедро и наклонилась вперед. «Попытайся!» — Наруто зарычал, когда они с Риас подошли и встали рядом со своим чемпионом, с неким темно-красным клинком в руке, испускающим мощную ауру. Одного вида оружия было достаточно, чтобы Пер Диадоры нервно отступили. «Возьми своего хозяина и немедленно уходи, если только ты не хочешь сразиться с нами здесь», — Риас заговорила твердым тоном. Королева Диадоры Астарот выглядела противоречивой, но не было похоже, что у нее был другой выбор в этом вопросе, не тогда, когда сильнейшая королева во всем подземном мире и бог-дракон Урабарасофис стояли позади группы Гримари. Схватив своего все еще напуганного хозяина, королева подняла руку и применила свою магию, заставив большой магический круг появиться под их ногами и телепортировать себя, Диадору и других членов его свиты. «Вау, это было страшно», — Ирина наконец сказала после того, как она заставила свои ангельские крылья исчезнуть, бросившись к ней вместе с Зиновией, чтобы защитить ее. «Я думала, мы наверняка собираемся сразиться с ними здесь. Ты в порядке, Асия?» — спросила Зиновия, обеспокоенно глядя на подругу. «Я в порядке, спасибо, Зиновия», — сказала бывшая монахиня, улыбаясь двум своим друзьям, прежде чем посмотреть на Наруто, который кивнул ей с легкой улыбкой. «В любом случае, Наруто, ты хочешь сказать, когда и как тебе удалось получить контроль над этим оружием?» — Риас не могла не спросить, подходя к своему парню, скрестив руки на груди. «А понимаете, это довольно длинная история», — сказал Наруто, нервно посмеиваясь, отступая от Риас и остальных. Эвелин хихикнула, наблюдая, как Наруто загоняют в угол не только Риас, но также Акина, Равелли, Каника, Асия, Зиновия и Ирина следовали за ними, ожидая ответа от своего призывателя. «Эвелин, да?» — спросила демоница, сладко улыбаясь, когда она повернулась и посмотрела на Грейфию, которая шла за ней. «Постарайтесь не делать этого снова в будущем», — сказала Грейфия. Ее тон ясно показал, что это не требование, а просьба. «Почему ты тогда не остановил меня? Ты мог бы остановить меня, не так ли?» — подразнивающе спросила Эвелин, слегка наклонившись к Грейфи, которая оставалась такой же спокойной, как всегда. «Почему ты тогда пытался его напугать?» Грейфи ответила собственным вопросом, склонив голову на бок и улыбнувшись, когда увидела, что Эвелин смотрит на Асию, хотя она предпочла промолчать. Она очень хорошо знала, что Эвелин сделала это не только потому, что Диадора собиралась оскорбить своего призывателя. Глава 39. «Эй, разве это не Узумаки и Риас Сенпай? Они идут рука об руку. Ой, они такие милые вместе». «Так это правда. Риас Сенпай действительно встречается с Узумаки. Я слышал, что они даже вместе ездили на летние каникулы в Рейкьявик на мероприятие League of Legends. Я это вижу. Но почему Акина Сенпай тоже с ним? Какого черта? Почему она обнимает его за руку? Не говори мне, что она тоже влюбилась в этого парня. Проклятие Узумаки». Наруто просто закатил глаза от ненавистных взглядов и слов, направленных на него. Риас, чью руку он держал, пристально смотрела на Акина, потому что она внезапно подбежала к нему и обняла его вторую руку во время ходьбы с ними, опираясь на него, прижимая свои очень большие груди к его бицепсу. Немного позади него шли Каника, Равелли, церковная Трия, которые переехали в его дом, чтобы жить с ним. Риас, Равелли и Асия пару дней назад после окончания лета вместе с Акина, которая была первой, появиться в его доме. Они решили вместе ходить в школу и, очевидно, привлекали большое внимание студентов Академии Куа. Все останавливались и смотрели, как они идут, особенно когда они наконец прибыли в академию и вместе прошли через ворота. Девочки ворковали, как мило они с Риас выглядели вместе, идя рука об руку, больше не пытаясь скрыть тот факт, что они стали парой, и в то же время сплетничали о возможном любовном треугольнике или прямоугольнике между ним и школой, кумиры. Некоторые выглядели разочарованными, потому что казалось, что его схватили, но разочарование вскоре исчезло, когда в поле зрения появился Киба, идущий позади группы со своей фирменной очаровательной улыбкой, чтобы он мог наблюдать за своими друзьями, как настоящий рыцарь. Тем не менее, реакция девочек на них была терпимой, а вот мальчики, совсем другое дело. Было совершенно очевидно, что они ненавидели его в драматической манере не только за то, что он встречался с Риас Гримари, красавицей номер один в Академии Куа, но и за то, что он привлек внимание другого из двух великих сестер Сама и блондинок иностранцев, Равель Феникс, Асия Арджента и неизвестно кто еще. К настоящему времени Наруто вроде как привык к этому, и поэтому он решил, что его лучший курс действий будет просто игнорировать их. Кя, Киба-кун, как прошло твое лето? Ты сейчас видишься с кем-нибудь? Киба-кун, хочешь потусоваться со мной после школы? Эль-Ладиэс заговорил Киба, изо всех сил стараясь успокоить собравшуюся вокруг него группу девушек. Несмотря на то, что он улыбался так же, как и всегда, любой из клуба оккультных исследований мог сказать, что он чувствовал себя довольно некомфортно. «Как бы я ни хотел иметь время, чтобы провести со всеми вами, мне придется отказаться. У меня есть клубные мероприятия после школы. Мне очень жаль». «Ой». Девочки разочарованно застонали, в то время как Киба получил ту же ненависть, которую Наруто испытывал с того момента, как они пошли в школу. В конце концов, все разошлись по своим классам, но не раньше, чем Риас поцеловала Наруто в щеку. Акина пыталась сделать то же самое, но Риас схватила ее и оттащила, прежде чем она смогла это сделать. Каника и Равель вскоре тоже ушли, спорив о чем-то, как обычно, по пути, оставив Наруто пойти на занятия с Асией, Зиновией и Ириной, которые следовали за ними, пока три девушки шли впереди, разговаривая с каждой о разных вещах. Другие. Незадолго до того, как он смог войти в свой класс, Наруто почувствовал, как кто-то похлопал его по плечу и повернул голову, чтобы посмотреть, кто это был. Когда он никого не увидел, он повернулся в другую сторону и не удивился, увидев, что Мамаханакай проходит мимо него в его класс, держа свою сумку перед собой, заставляя Наруто взглянуть на табличку с именем над дверью. Чтобы дважды проверить это, он получил правильный класс. Мамачан, разве это не? Я попросил Сону Кайча, и она организовала перевод меня в твой класс, Наруто-кун. Мама ответила просто, когда она повернулась к нему лицом, но продолжила идти назад, заставив блондинку удивленно приподнять бровь. Кто-то должен убедиться, что вы не собираетесь снова пропускать занятия в этом семестре. О, так ты хочешь сказать, что это не потому, что ты хочешь учиться в одном классе со мной? Спросил Наруто, игриво улыбаясь мама. Хаем, я не знаю, может быть, и это тоже, сказала мама, задумчиво похлопав себя по подбородку, прежде чем сесть позади него, бросив твердый взгляд на своего первоначального хозяина и заставив беднягу пойти в конец их класса, чтобы взять запасной столовый стул. Наруто-кун, потому что я буду смотреть. Седовласая девушка закончила, указывая на свои глаза, а затем на него. Да-да, что угодно. Наруто весело усмехнулся, прежде чем занять свое место, в то время как церковная трия тепло приветствовала мама, которая бросилась к ней, чтобы лучше узнать своего нового одноклассника. Когда Наруто достал свои книги и приготовился к первому занятию, блондин заметил Иссия Хёда, который тусовался со своими двумя друзьями Мацудо и Матахамой, смотрел в его сторону и не мог не кивнуть парню в знак признательности, который он увидел и сделал то же самое в ответ. Класс в конце концов успокоился, и вскоре входная дверь распахнулась, позволив учителю первого класса войти, заставив Наруто и реинкарнированного дьявола широко раскрыть глаза от удивления, потому что все они могли узнать ее, красивую молодую женщину с длинными прямыми волосами, серебристые волосы и глаза цвета морской волны. На вид она была чуть старше подросткового возраста, носила очки, простой деловой костюм и юбку, которые выглядели довольно просто и дешево. Итак, это был тот сюрприз, о котором Риас рассказала им тем утром перед уходом в школу. «Доброе утро, класс!» Валькирия Рассвайси заговорила, когда она встала из-за стола и поправила очки, представившись с уверенной улыбкой. «Меня зовут Рассвайси, и я собираюсь быть вашим новым учителем по обществоведению. Давайте ладить». Она закончила, окруженная зрелой аурой. Возможно, это было потому, что он проводил слишком много времени с Грейфией, но Наруто не мог не думать, что Рассвайси выглядела как бы вынужденной, действуя таким образом. «Сенсей, в то время как класс, в основном мальчики, радостно приветствовал такую красивую учительницу», студент-мужчина громко закричал, подняв руку вверх. «Не могли бы вы, если бы мы задали вам пару вопросов, все узнают тебя получше». «Ну я не понимаю, почему бы и нет». Теперь Рассвайси выглядела довольно смущенной, и она кивнула и вскоре поняла, что это большая ошибка. В тот момент, когда она дала им разрешение, почти все мальчики в классе встали со своих мест и начали расспрашивать Рассвайси, несмотря на все усилия мама, чтобы сохранить порядок, заставляя Хер подступить, подняв руки перед ней, как будто чтобы защититься от шквала вопросов. «Сколько вам лет, Синси?» «Это грубо, нельзя спрашивать женщину ее возраста и, насколько велики твои сиськи?» «Я не могу тебе этого сказать, и это тоже грубо». «Сенсей, у тебя есть парень?» «Ну, нет, я не знаю, но, вы когда-нибудь встречались с кем-нибудь, Синси?» «Я не но я». «Подожди, значит, у тебя никогда не было парня до Синси Рассвайси?» В то время как лицо Рассвайси становилось все краснее и краснее с каждым вопросом, бедная Валькирия мгновенно застыла, услышав это последнее заявление. Мало того, что слезы начали быстро подниматься в больших голубых глазах женщины. «Это правда, у меня никогда не было парня», – тихо сказала Рассвайси, заставив студентов-мужчин нервно взглянуть на нее. Они ожидали, что она взорвется на них, как любой учитель, но, к их шоку, Рассвайси внезапно запрокинула голову и начала всерьез плакать, слезы текли по ее глазам, как водопады, когда ее зрелый фасад рухнул и сломался. «Давай, смейся надо мной, меня больше не волнует, ва-а-а, Чичи, новая учительница плачет, это все твоя вина». «Что, как это наша вина?» Пока девочки кричали на мальчиков об их извращении, мама и Ирина, не теряя времени, бросились к Рассвайси и изо всех сил старались утешить ее. Так продолжалось до тех пор, пока директор, а также сам Азазель не заметил громкие крики и вопли, исходящие из их класса, и подошел, чтобы убедиться, что все наконец перестали спорить, а Рассвайси перестала плакать, позволяя, наконец, начать урок. В тот день в классе 2Б была учительница обществоведения и классной комнаты, красивая и привлекательная молодая женщина с серебристыми волосами и голубыми, как чистое небо, глазами. Но они также научились никогда не упоминать слово «парень» перед ней. «Перерыв. Так этот старик действительно оставил тебя и вернулся в Асгард один?» – невозмутимо спросил Наруто. После того, как их школьный день закончился, блондин оказался в клубе Орс вместе со всеми. В настоящее время он сидел с Риас лицом к лицу с Рассвайси, которая сидела по другую сторону стола и пила чашку чая. С другой стороны остальные просто занимались своими делами, например, делали домашние задания или заботились о Юми в случае с Асией и Каника, прислушиваясь к их разговору. Оказалось, что после того, как один покинул Рассвайси после рейтинговой игры между Гримари и Ситри, Риас устроила ее учителем в Академии Куа, так как ей больше некуда было идти. Несмотря на то, что Рассвайси было всего 19 лет, она уже закончила колледж, для Валькирии, конечно, быстро пропустив несколько классов в старшей школе, что сделало ее более чем квалифицированной, чтобы учить других в качестве учителя. Да-да, и когда я пытался связаться с ним, один сама даже сказал, что меня уволили. Рассвайси всхлипнула, опустив чашку чая, и Акина подала ей еще одну, выглядя довольно подавленной. Он подумал, что, может быть, мне лучше остаться здесь и помочь в отношениях между Асгардом и тремя фракциями, чтобы я мог также найти парня, пока останусь здесь. Седовласая Валькирия поперхнулась, прежде чем продолжить ругань. «Но я знаю лучше. Он, вероятно, просто хочет, чтобы я перестал его беспокоить, чтобы он мог свободно охотиться на женщин своим развратным поведением». «Ну, если так сказать», — сказал Риас, нервно посмеиваясь, обмениваясь взглядами со своим парнем. Она слышала, что Рассвайси была телохранителем Одина в течение очень долгого времени, настолько долго, что она фактически удерживала рекорд по самому продолжительному сроку его сопровождения. «Даже несмотря на то, что меня высмеивали другие валькирии сам один сама за то, что у меня не было парня, Наруто и Риас потекли, пока Рассвайси продолжала разглагольствовать. Вот почему она так раздражительна и щепетильна по этому поводу, и имея небольшую зарплату за то, что она его телохранитель, я продолжал поддерживать его в повседневной жизни, а меня выгнали из Асгарда, это то, что я получил взамен. Я могу, я просто вернусь в Асгард после Одина сама. Все, наверное, будут смеяться надо мной еще больше. А теперь почему бы тебе не взглянуть на светлую сторону? Азазель усмехнулся, сел рядом с Рассвайси и положил руку ей на плечо. По крайней мере, теперь тебе не нужно следовать за ним и больше беспокоиться о Одине. К тому же, теперь у тебя есть стабильная работа учителя здесь, в Академии Куа, и с зарплатой тоже нечего смеяться. Еще, Рассвайси, я хотел тебя спросить об этом вчера. Ты не хочешь присоединиться к моей паре? Спросила Риас, заставив всех, кроме Азазеля и Акина, удивленно взглянуть на нее. Хотя они могли понять, почему Риас хотела кого-то вроде Рассвайси в своем паре. Как личный телохранитель Одина в течение очень долгого времени и Валькирия, ее силы и магической силы, без сомнения, было достаточно, чтобы быть признанным для таких должностей. Риас, вероятно, немного изучила ее, прежде чем принять решение. Затем рыжеволосая девушка схватила свою сумку и вынула пачку документов, которые она затем передала Рассвайси, прежде чем продолжить. «Я приготовила это только для вас, часть семьи Гримари. Пожалуйста, прочтите их и скажите мне, что вы думаете». Рассвайси кивнула, а затем прочитала документы, с удивлением на лице после того, как она прошла через пару из них. Есть так много гарантий, и столько налоговых возмещений, это здорово, не так ли, Рассвайси Синси?» Риас, похоже, овладела бывшей Валькирией, которая, похоже, очень заботилась о своих финансах. Это потрясающе. Че так черти зарабатывают столько, просто выполняя запросы своих клиентов? Рассвайси быстро кивнула головой, прежде чем продолжить. Базовая зарплата полностью отличается от нашей. Даже если вы сравните их с Волгалой, это лучше. Вы можете думать об этом как о своей второй работе, Рассвайси-сан. Вы можете продолжать работать здесь, в Куа, в качестве учителя, но когда придут времена, все, что я хочу, это чтобы вы сражались вместе с нами. Риас сказала, когда Рассвайси становилась все более и более взволнованной с каждым документом, который она заканчивала. Просто я не хочу, чтобы ваши магические таланты Валькирии пропали даром, когда их можно найти с пользой, вот и все. Рассвайси понимающе кивнула, прежде чем сказать, разве нынешний Люцифер Мау не твой брат, Риас-сан? Спросила Рассвайси. Верно. Риас кивнула в подтверждение, прежде чем достать свою последнюю часть зла, фигуру ладья, и показать ее Рассвайси. Как насчет этого, Синси? Не хотели бы вы присоединиться к моей семье и начать работать в подземном мире как дьявол? Рассвайси на мгновение посмотрела на Риас, прежде чем она, в конце концов, кивнула и улыбнулась рыжеволосой девушке. Хорошо, я присоединюсь к твоему перу, Риас-сан, объявила седовласая Валькирия, и малиновый свет поглотил ее и осветил клубную комнату Орс, когда Рассвайси приняла злую часть ладьи. Когда свет погас, из спины Рассвайси на секунду показалась пара черных крыльев, прежде чем она пожелала, чтобы они исчезли. Итак, перство окончено. Рассвайси-сенси, почему бы вам не представиться своей новой семье? Предложила Риас, заставив Рассвайси улыбнуться, прежде чем встать и сделать это. Пожалуйста, познакомьтесь с вами, все. Я Рассвайси, Валькирия, но теперь я перевоплотился в дьявола. Судя по всему, годовая зарплата Гримари их слуг, а также пособие намного лучше, чем у меня на родине. Я также понял, что буду в гораздо большей финансовой безопасности, если буду с домом Гримари, и мое будущее будет намного лучше, поэтому я решил присоединиться к вашей группе и стал реинкарнированным дьяволом. Рассвайси объявила, включив всех Риас и Азазель, хотя они оба знали о ее жадности и желании, капля пота. Так что, пожалуйста, будьте милы и с этого момента позаботьтесь обо мне. Тем не менее, Наруто и остальная часть клуба хлопали в ладоши Рассвайси, искренне приветствуя бывшую Валькирию в своей группе. И когда все начали праздновать реинкарнацию Рассвайси, Наруто заметил, что Риас смотрит на свой телефон с серьезным выражением лица, больше не имея улыбки на лице. «Что-то случилось, Риас?» – спросил Наруто, садясь рядом со своей девушкой. Риас кивнула, прежде чем ответить. Да, наш следующий соперник в рейтинговой игре «Молодежь дьявола» определен. Он будет против Диадоры Астарот. Глава 40. Верите вы в это или нет, но у Наруто был довольно длинный список людей, которых он не любил или просто ненавидел и по очень веским причинам. В League of Legends Наруто ненавидел троллей, которых он встречал по рангу, почти так же, как большинство игроков лиги ненавидели этих игроков Ясуа, что было в некотором роде нормальным, когда вы были игроком League of Legends. Они были ублюдками, которые всегда находили способ убедиться, что он проиграет свои игры, особенно его продвижение по службе, и навсегда останется печально известной полицией бронзи. И теперь, когда он вышел из бронзы и стал игроком Diamond 2, он больше не встречал тех, кто изо всех сил старался проиграть игру только потому, что они не хотели, чтобы он больше продвигался, но токсичные игроки по-прежнему были и время от времени у него не было выбора, кроме как ответить на них или сообщить о них после окончания игры. За пределами лиги Наруто не знал, сможет ли он когда-нибудь заставить себя ненавидеть кого-либо больше, чем то, как сильно он ненавидел Райзера Феникса. Он также не любил Цао Цао за то, что он испортил ему время в Рейкьявике и угрожал жизни своих друзей и целому городу, чтобы добраться до него, но у этого парня были силы и навыки, чтобы поддержать его высокомерие, в то время как Райзер, с другой стороны, просто раздражал его более святое отношение, чем ты. Более того, Райзер раньше был женихом Риас, но он также был извращенцем и высокомерным плейбоем, и единственное, что его заботило от Риас, это ее статус наследницы Гримари и ее внешность, видя в ней ничто иное, как красивое лицо и привлекательное тело. Было бы огромным преуменьшением сказать, что Наруто отлично провел время, делая гораздо больше, чем просто выбивая зубы и напугав его до смерти Аурелионом Салом. Наруто услышал от Равель, что после своего поражения Райзер упал в упадок и не выезжал из своего дома, особенно из своей комнаты. Похоже, что он был травмирован собственным поражением и у него появился страх перед драконами, который приходил в ужас, когда о них упоминали вокруг него. Честно говоря, он бы тоже испугался, если бы увидел в небе существо, подобное Аурелиону Солу, но впасть в депрессию и стать еще хуже, чем Гаспер, сразу после одного единственного поражения. Райзер наверняка принес себе новый минимум. На первый взгляд, Диадора Астарот не показалась Наруто тем, кто мог бы быть Райзер 2.0, в основном из-за его выражения лица. Изначально он казался мягким, воспитанным и даже харизматичным человеком, но Наруто знал лучше, и это было не только потому, что Равель заранее предупредила его о Диадоре, заметив в нем что-то очень неправильное во время посещения этих благородных и высокопоставленных. Классные вечеринки с братьями. Наруто также попросил Равель немного покопаться в биографии своего пера и сразу же обнаружил, что почти все члены, возможно, даже все, были бывшими монахинями или святыми девицами, которые были изгнаны из церкви, как и Асия. Если бы это было так, то не было бы сюрпризом, если бы он охотился на них с самого начала, и теперь он обратил свой взор на Асию, намеренно инсценировав свои собственные травмы, чтобы она вылечила его, что привело к ее возможное отлучение от церкви. Уже одно это заставило Наруто ненавидеть Диадору намного больше, чем он когда-либо ненавидел Райзера. По крайней мере, Райзер был простым идиотом, а Диадора – просто садистским дьяволом. Наруто невероятно сложно поверить, что Аджука Вельзевул был ему родственником, поскольку он происходил из ветви семьи дьявольского дома Астарот. Словно судьба хотела вытереть этот факт на его лице, Диадора снова появился перед ними, действуя так, как будто ничего не произошло во время их предыдущей встречи. В настоящее время он и Риас сидели друг напротив друга в центре VIP-комнаты для встреч на верхнем этаже резиденции Узумаки, в то время как Грейфия подавала им чай. Азазель также присутствовал, когда ему сообщили, что Диадора собирается навестить Риаса и ее перов, в частности, Асию. Дуэт цветноволосых падших ангелов в настоящее время сидел рядом с двумя королями и выступал в качестве советника на их встрече, хотя он и заявил, что знал, что его совет не понадобится. Они, слуги Риас, сидели на своих местах в комнате позади Риас, лицом к лицу с пером Диадоры, в то время как обе королевы сидели со своими хозяевами. Сценарий немного напомнил Наруто встречу с Райзером и его пером, но с той лишь разницей, что на этот раз все было об Аси, которая сидела немного позади него с обеспокоенным выражением лица, глядя на Диадору. «Риас-сан, позвольте мне сразу перейти к делу. Диодора начал после того, как выпил немного чая, который предложила ему Грейфия. «Я бы хотел обменять наших епископов, Айоан. Я он говорит обо мне», Гаспер взвизгнул от страха, как обычно, прячась в картонной коробке. «Конечно, нет». Каника заговорила с ним строго и пнула его угольник левой ногой с такой силой, что он это почувствовал. «Слуга Риассан, которого я ищу, это епископа Сиарджента», объявила Диодора, не колеблясь ни секунды, глядя на Асию со освежающей улыбкой, по-видимому, игнорируя Наруто, даже если он смотрел на него. Как бы сильно он не хотел, чтобы Эвелин была рядом с ним из-за того, как она напугала его в последний раз, когда они встретились, Диодора лично попросила Грейфию, чтобы он не хотел, чтобы этот демон был рядом, пока он разговаривал с Риас, поэтому у нее не было выбора, кроме как сказать ему, чтобы он не вмешивался в это. Затем Диодора продолжила, как будто Риас уже согласилась на его предложение, подняв руку в воздух, когда одна из его слуг, предположительно епископ, сделала шаг вперед, чтобы небрежно предстать перед наследницей Гримари. «Кого я предлагаю взамен, так это, я так и думал, но мне очень жаль». Риас холодно и деловито заговорила с Диодорой и прервала его речь, прежде чем он успел ее закончить, ее тон не терпел дальнейших споров. «С учетом того, насколько сильно вы, казалось, хотели Асию, я знал, что вы рано или поздно придете ко мне с этим торговым предложением, поэтому, пожалуйста, позвольте мне сказать это вам. Я не собираюсь торговать. Дело не в том, что ваш епископ не может противостоять моему, я просто не хочу продавать девушку, которую я считаю своей младшей сестра». «Президент Сан», – пробормотала Асия, в ее глазах вспыхнули слезы, она была тронута твердым заявлением Риас. Диодора на секунду промолчал, его нежная улыбка осталась неизменной, прежде чем он встал. Оказалось, что он ожидал такого ответа от Риас. «Я понимаю. Хорошо, я уйду на сегодня, но я не сдамся». К всеобщему удивлению, он затем двинулся к Аси, которая встала со стула и нервно отступила назад, примерно в то же время, когда Наруто поднялся со своего места, не заботясь о том, что тем самым он опрокинул свой стул, глядя на Диодору, когда он стоял между ним и Асией и не позволяла ему приблизиться к ней. «Тэче, похоже, тебе нравится мешать мне попасть в мою Азию, не так ли, Наруто Узумаки?» Недовольно спросил Диодора с грубой улыбкой на лице, когда он ответил взглядом Наруто. Его слуги за его спиной сердито уставились на Наруто, но в присутствии Грейфи и Люцифук никто из них не осмелился пошевелиться. «Она не твоя, Диодора», Наруто твердо сказал. «И если ты думаешь, что я позволю тебе приблизиться к ней и снова побеспокоить ее, тогда ты еще глупее, чем кажется». Несмотря на очевидное оскорбление в его тоне, Диодора продолжал сохранять улыбку на лице до такой степени, что она стала выглядеть довольно жутко, когда он повернулся к Асии и сказал: «Понятно, я понимаю, тогда как насчет этого? В следующем матче я одержу победу над Наруто Узумаки, а затем я хотел бы, чтобы ты, Асия, ответила на мою любовь». Затем он повернулся и посмотрел прямо на Наруто. «Я буду веселиться, разгромив тебя в нашем следующем матче. Убедитесь, что у вас есть хороший хирург, потому что я позабочусь о том, чтобы вы никогда больше не смогли носить эту фальшивую задницу». Наруто ответил холодным тоном, прежде чем на его лице расплылась небольшая ухмылка. «Если, конечно, моя чемпионка Эвелин снова не захочет кусочек тебя, слаще», сказал Наруто, мгновенно заставив улыбку на лице Диодора исчезнуть. Прежде чем он успел что-то сказать в ответ, зазвонил телефон на Зазеля, и губернатор повернулся к Риас и Диодоре, взглянув на только что полученное сообщение. «Ну, что ты знаешь, Риас, Диодора, ваша игра будет проходить в 3 часа дней. Визит Диодоры закончился после объявления, что позволило группе вернуться к своей нормальной жизни после того, как он и его пэр ушли. Позже той же ночью Наруто помог Рассвайсе переехать в свой дом и познакомил ее не только со своими родителями, которые были особенно рады, что его новый классный руководитель приехал к ним, потому что они думали, что это будет хорошо для их сына, но и его чемпионы. Для человека, который так сильно заботился о своих финансах, как Рассвайсе, казалось, что она купила собственный деловой костюм в магазине одежды за 100 иен, идея жить без арендной платы была похожа на сбывшуюся мечту ей. После того, как ее бросил и оставил вождь норвежских богов один, Рассвайсе сняла квартиру недалеко от Куа и пробыла там пару дней. Однако из-за того, что она хотела потратить как можно меньше денег. В то время у нее не было много денег, потому что, как она сама сказала, у нее была очень небольшая зарплата за то, что она была личным телохранителем Одина. В квартире, которую снимал Рассвайси, была маленькой, некачественной, захудалой, с таким же плохим домовладельцем, который пытался ею воспользоваться. Поэтому, когда Наруто услышал о ее жизненных условиях, он не стал терять время, чтобы предложить ей место в своем доме, где не только его девушка, друзья и несколько его чемпионов вели комфортный и несколько роскошный образ жизни. Рассвайси чуть не обняла его, но в последнюю секунду остановилась. Она, конечно, тоже колебалась, потому что не знала, что учительнице будет уместно жить со своим учеником-мужчиной. Но когда Риас сказала ей, что ей не нужно будет платить за аренду в какой-либо форме, и все, что ей нужно будет делать по дому, это помогать матери Наруто и всем по хозяйству, бывшая валькирия немедленно согласилась, ее глаза искрились от волнения. Казалось, ему еще есть чему поучиться, чтобы стать полноценным дьяволом, как его девушка. Перерыв. «Да, да, я буду участвовать в эстафете с Зиновией», — Ирина кивнула и счастливо объявила, подняв руку в воздух. Это было на следующее утро после их встречи с Диадорой Астарот, и в настоящее время класс 2Б выбирает людей, которые будут представлять их класс на предстоящем ежегодном спортивном фестивале, крупнейшем событии года для студентов КУАХ. Между тем Наруто не обращал внимания ни на что из того, о чем говорили его одноклассники, имея в виду что-то еще. Прошлой ночью, после того как он закончил помогать Рассвайси устроиться, Наруто вернулся в свою комнату и провел несколько часов, просматривая записи других игр с Риас в своей комнате. В то время как матч между Байл и Гласия Лабалас был максимально односторонним, ни он, ни Риас не почувствовали даже небольшого удивления, увидев, что Сейрарк и его товарищи полностью доминируют над своими противниками, выиграв игру с нулевым индивидуальным поражением, и не теряя ни одной башни и нейтральных целей. Страшно было то, что они сделали это без особых усилий, когда Сейрарк просто подавил все, что Зефирдал и его слуги бросили в него. Без сомнения, это была идеальная игра. Однако игра между Секвойрой и Диадорой была совершенно другой историей. Сначала эти две команды оказались равными, а пэр Диадоры больше склонялась к использованию магических способностей. Секвойра действительно преуспела в первой половине игры, использовав силу своего оливианца, чтобы сокрушить своих противников и захватывать цели по карте. Однако во второй половине игры, в тот момент, когда Секвойра и Перы подтолкнули его к базе Диадоры, наследник Астарота победил их всех в одиночку и воспользовался преимуществами их длинных таймеров возрождения, чтобы отодвинуть его обратно на ее базу, где он в одиночку победил их снова, прежде чем разрушить их связь, таким образом выиграв им игру. Возможно, Диадора просто сдерживался в первой половине, так как он простужался в спине и позволял своим слугам сражаться за него, как и ожидалось, но даже в этом случае количество грубой силы, которую он продемонстрировал, было просто необычным даже для родственников владык демонов Вельзевула. Также выяснилось, что Азазель тоже начал свое собственное расследование, потому что он сказал им сконцентрироваться на их подготовке к матчу и оставить это ему и лидерам, когда они пытались поговорить с ним об этом ранее сегодня утром после консультации с офис, и узнав, что она создала множество змей, проявлений части своей силы, во время ее пребывания в бригаде Хаоса, некоторые из которых не использовались до того, как она покинула их. «Думаешь о Лиге, Наруто-кун?» Наруто был выведен из своих размышлений, когда он почувствовал, как свет попал в его голову, и, повернув голову назад, увидел, что мама стоит перед ним, положив одну руку на бедро, а в другой держа свернутый блокнот, в то время как остальная часть класса смотрела прямо на него. «Чем могу помочь, мама-чан?» – неуверенно спросил Наруто. «О, ничего, Наруто-кун, нам просто интересно, сможешь ли ты принять участие в спортивном фестивале как представитель нашего класса?» – сказала мама, бросив на него твердый взгляд, словно она осмеливалась сказать ему «нет». «О, конечно, я не против». Наруто пожал плечами и ответил, заставив губы мамы растянуться в удовлетворенной улыбке. «Что ты хочешь для меня тогда? Что ж, нам нужна пара для участия в смешанной гонке на трех ногах, поэтому нам также нужно будет найти для вас партнера», — сказала мама, задумчиво постукивая ручкой по нижней губе, прежде чем обернуться, чтобы посмотреть на остальных учеников. Как бы она ни хотела быть партнером Наруто в гонке, у нее была работа в качестве члена студенческого совета, которому учителя поручили следить за всем мероприятием. Кто-нибудь хочет стать волонтером? Многие девушки выглядели так, будто хотели стать волонтерами, но прежде чем они смогли поднять руки, некая блондинка застенчиво подняла руку, улыбаясь Наруто, когда двое ее друзей приветствовали ее и хлопали в ладоши. Даже мама выглядела вполне удовлетворенной, как будто она не хотела, чтобы кто-либо, кроме нее, добровольно стал партнером Наруто. А, тогда хорошо, мы пригласим Наруто-кун и Асию-чан поучаствовать в гонке на трех ногах. Перерыв. Я бросаю тебе вызов, Зиновия. Принеси это Ирине. Два бывших экзорциста, один дьявол, а другой ангел, уверенно заявили, что пытались опередить друг друга, в то время как девочки и несколько мальчиков из их класса болели за них, поскольку эти двое оказались равными. В настоящее время вся академия готовится к спортивному фестивалю, и все ученики класса 2Б в настоящее время тренируются на беговой дорожке академии, а Ирина и Зиновия уже выкладываются на полную и соревнуются друг с другом, несмотря на то, в каком виде спорта они будут участвовать. Была эстафета. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Не слишком далеко позади них Наруто и Асия также тренировались в трехногой гонке, привязав лодыжки друг к другу тканью. Как все и ожидали, у Аси, похоже, были проблемы с Наруто, но по сравнению с тем, когда они только начинали, она, несомненно, значительно улучшилась, становясь все более и более комфортно бегать с ним. Да, это больше похоже на это. Мама посмотрела на свой секундомер и сказала им со стороны, когда они закончили еще один раунд, помогая им двоим в их практике. Очевидно, ей не нужно было делать то же самое с Зиновией и Ириной, зная, что они преуспеют в гонке. Вы двое синхронизированы. А теперь попробуйте бежать, как будто это настоящая гонка. Понял. Сказав это мама, Наруто повернулся к Асии и ободряюще улыбнулся ей. «Ты готова, Асия-чан?» «Да-да, Наруто-сан, давай сделаем это», — сказала Асия, и они двое снова побежали, на этот раз немного быстрее. Поскольку он был на целую голову выше Аси, ему пришлось вместо этого положить руку ей на плечи, прижимая ее к себе, в то время как блондинка обнимала его за талию, ее голова была прижата к его туловищу, когда они сделали еще один бег вокруг, отслеживать. Наруто-сан, да, я снова не слишком быстро бегаю, правда?» — спросил Наруто, глядя на Асию. «А нет, это не так, вы просто бежите, Наруто-сан». Асия покачала головой и ответила ему. Затем она остановилась на мгновение, когда они повернули налево на дорожку, прежде чем продолжить. «Я заметила, что у вас серьезное выражение лица, прежде чем мама-сан пришла поговорить с вами во время урока. Вы думали об этом дьяволе?» Наруто не нужно было спрашивать ее, кого она имела в виду. «Знаешь, я не сожалею о том, что спас его тогда, даже если он действительно инсценировал свои собственные травмы и был причиной того, что меня изгнали из церкви». Асия сказала ему, «Я был бы удивлен, если бы вы это сделали». Наруто мягко усмехнулся, нежно похлопав Асию по руке, прежде чем продолжить. «Эй, Асия, скажи, если бы ты мог вернуться к своему прежнему образу жизни, что бы ты сделал?» Асия выглядела удивленной его вопросом, ее глаза на секунду расширились, прежде чем она ответила ему, мягко улыбаясь. «Даже если бы я могла, я бы не вернулась», — сказала блондинка, не задумываясь. «Мне нравится это место. Мне также нравится Академия Куа и оккультный клуб. Мне также нравится Президент Сан, Акина Сан, Синси, Киба Сан, Зиновия Сан, Каника Чан, Гаспер Кун, Ирина Сан и всех в нашем классе. Я также люблю Наруто-сан и родителей Наруто-сана. Новая жизнь, которую я начал в этом городе, очень важна, и есть кое-что, что я так люблю, что делает ее такой замечательной». Наруто не мог не улыбнуться ее ответу. «Наруто-сан, могу ли я остаться с тобой навсегда?» — искренне спросила Асия, глядя на него снизу вверх. Наруто кивнул и сверкнул своей фирменной улыбкой, подняв руку и нежно погладив ее мягкие светлые волосы. «Да, конечно, можешь». Асия улыбнулась и прислонилась головой к его боку, еще сильнее обвив рукой его бок, пока они двое продолжали тренироваться в своем трехногом забеге, вскоре после этого финишировав. «Перерыв. По сути, я могу вызывать и использовать силы только 3 чемпионов за раз», сказал Наруто, кивая головой. Это был день рейтингового матча против Диадоры Астарот, и блондин в настоящее время сидел в клубе Орд с Риасой и Азазелем, в то время как Каника сидела у него на коленях, жевала сладости и обсуждала новые правила, которые были созданы специально для него. Да, и они будут случайными. Наруто и Риас расширили глаза на заявление Азазеля, когда их учитель химии показал им правила из цифрового путеводителя. Организаторы думают, что фанатам будет неинтересно увидеть, как вы спамите, вызывая одних и тех же чемпионов на протяжении всей игры. Я понимаю, что Ари, Эвелин и Анивия – ваши фавориты, но есть фанаты, которые хотят увидеть и других чемпионов в действии, например, Дариус или Триндамир. То же самое касается их оружия. Вы можете использовать оружие только трех чемпионов, которыми вы являетесь, разрешено использовать в то время. Я так понимаю, это будет своего рода механика, позволяющая Наруто выбирать трех случайных чемпионов, которых он будет использовать в игре, задумчиво спросил Риас. Верно. Азазель кивнул, прежде чем продолжить объяснение, показывая им изображение устройства, которое выглядело как традиционный игровой автомат с рычагом. Этот игровой автомат установлен в моем магазине на ущелье. На этапе подготовки вы можете его использовать, чтобы вращать первых три чемпионов, которых вы будете использовать в начале игры. Позже, когда вы или ваша команда соберете достаточно знаков, Наруто может вернуться на базу и перебросить, чтобы использовать другой набор чемпионов. Стоимость каждого рерола будет составлять 1600 сигил каждый. Скидка ветряных драконов также повлияет на стоимость. Понятно. С этими правилами мы будем вынуждены больше сосредоточиться на объективном контроле. Нам также нужно будет решить, на что мы хотим потратить наши деньги, на предметы или на перемотки Наруто, сказал Риас, понимающе кивая головой. Наруто был вынужден признать, что эти правила были отличным способом не дать ему просто превзойти численностью и полностью подавить другие команды массовым вызовом своих чемпионов, и в то же время сделать его еще более интересным для фанатов, которые хотели, чтобы он использовал разных чемпионов, вместо тех, которые лучше всего работали для него. Но что, если чемпионы, которые я получаю, недоступны или я пока не могу их вызвать? Наруто не мог не спросить. Вам не нужно об этом беспокоиться. Вы можете подключить свои часы к игровому автомату, и он выберет только те, которые вы можете вызвать. Азазель указал, прежде чем он и все сидящие в клубе заметили мигание его телефона. Думаю, это сигнал. Хорошо, тогда пошли, все, сказал Риас, когда она встала с Наруто и обернулась, чтобы посмотреть на своих перов, которые готовились к игре против Диадора Астарота и его пера. Во вспышке света группа Гримари и Азазель были телепортированы в разлом дьявола. Диадора и его перы будут на синей стороне, в то время как Риас и ее перы будут на красном, как и в прошлый раз, но теперь с добавлением игрового автомата, который выберет для него три чемпионов Наруто, стоящих рядом с магазином Азазеля. Как поживаете, все? Я, королева группы Люцифер, Грейфия, буду играть роль арбитра в рейтинговой игре между группой Гримари и группой Астарот. Как обычно, я буду наблюдать за битвой между этими двумя семьями во имя моего хозяина, Сазикса Люцифера. Голос Грейфии был слышен через поле, как и Наруто и все ожидали. А теперь, прежде чем мы начнем игру, позвольте мне проинформировать вас обо всех новых правилах. Хорошо, дай мне свои часы. Пока Грейфия продолжала объяснять новые правила, Азазель подошел к игровому автомату с Наруто, который затем снял часы и передал их падшему ангелу-губернатору. Затем Азазель вытащил кабель из-за машины и подключил его к часам, прежде чем включить оба устройства, заставив экран мигать перед отображением сцены выбора чемпиона, похожей на игровой клиент Лиагуи. «Довольно круто, да, я сам построил эту машину. Вы, знать, вы уверены, что Риот не собираются подавать на вас в суд за нарушение авторских прав?» Наруто шутит, заставляя Азазеля закатить глаза, прежде чем он надел часы на рычаг машины, позволяя Наруто сделать шаг вперед и потянуть уровень. Мгновенно цифровые барабаны начали вращаться, и им не потребовалось много времени, чтобы остановиться на трех конкретных чемпионах. Во-первых, это был Офелий, оружие верных, которого все игроки лиги в мире также называли мистером 200 лет. Во-вторых, это была Кияна, императрица стихии, чья высшая способность была известна как высшее проявление равновесия вместо таланта из-за того, насколько иронично она была неуравновешенной и сломанной. И, наконец, что не менее важно, Каин, теневой жнец, владевший оружием Даркинов, Растом. Хаем, мне это нравится, неплохо. Азазель похвалил, когда Наруто ухмыльнулся, ему понравились чемпионы, которых он видел. Все три чемпиона были невероятно сильны сами по себе, особенно Офелиас и Каин, убийца, который владел оружием Даркинов. Если бы он мог заставить их работать с ним, то он вполне мог бы внести взрывной старт в игру с самых первых секунд. «Ты не против поработать со мной, Алун?» – спросил Наруто, закрывая глаза, создавая телепатическую связь и общаясь с Луной, сестрой-близнецом Офелиаса и источником его оружия из лунного камня. «Оружие моего брата твое, призыватель. Я надеюсь, что они послужат вам так же хорошо, как и в руках Офелия». Наруто улыбнулся, когда он открыл глаза и столкнулся лицом к лицу с духовной формой Луны, которая улыбнулась и опустила голову, чтобы поприветствовать его. Затем провидица Лунари подняла руку, и в его руке появился красный косой пистолет со встроенным сустейном, Северум, в то время как снайперская винтовка из лунного камня, Калибрум, появилась за его спиной. Это были лишь два из пяти видов оружия, которые мог дать Луна. Остальные – гравитационная пушка Гравитум, огнемет Сёгун Инфернум и бумеранг ближнего действия Крещендум, каждая из которых имела свое уникальное применение и силу. «Спасибо, Алуна!» Наруто улыбнулся, прежде чем положить Калибрум за спину, позволив Алуне привязать его к снайперской винтовке, прежде чем плыть за ним, оставаясь с Наруто до тех пор, пока ее оружие все еще было с ним. Он был единственным, кто мог ее видеть и слышать. «Хорошо, ты следующий раз!» – пробормотал Наруто, протянув руку и призвав даркинское оружие Каина, темно-красную косу со светящимся красным глазом с разрезанным зрачком и перевернутым веком. «Ух, это снова ты!» — прорычал Раст глубоким ракочущим тоном, когда он закатил глаза на Наруто, когда блондин закончил его призывать. Поскольку Раст считался чемпионом рядом с Каином, Наруто фактически вызвал его, а не дублировал это своей способностью вызова оружия. «Как раз сегодня утром мне пришлось иметь дело с Каином и его чепухой с этим орденом, и теперь я должен увидеться с тобой. Чего ты хочешь на этот раз, призыватель?» — спросил Раст, и Наруто, смеясь от удовольствия, мог поклясться, что Даркин потеет. «Азия!» Прежде чем Наруто смог ответить, он внезапно услышал крик Риаса и резко повернул голову, чтобы увидеть магический круг, появляющийся под ногами Аси. Не колеблясь ни секунды, блондинка бросилась к ней, бросив Раста на землю, к большому раздражению Даркина. С другой стороны, Киба отреагировал вторым быстрее всех и сделал то же самое, побежав так быстро, как только ноги могли нести его, протянув руку, чтобы схватить ее. Однако прежде, чем кто-либо из них смог это сделать, Ася уже исчезла, будучи телепортированной прочь. «Че где Азия?» – в шоке спросила Зиновия, высказывая вслух общие мысли. «Этот магический круг только что». Азазель, который вышел из магазина и теперь стоял рядом с Каника, пробормотал серьезным тоном, когда они с Наруто уставились на это место. Незадолго до того, как он смог продолжить, Диадора внезапно появилась недалеко от их базы с бессознательной Асией на руках. «Асия! Диадора Астарот, что это значит?» — закричал Риас в гневе, в то время как Наруто убийственно смотрел на Диадору. «Что ты сделал с Азией? Верни ее, ублюдок ебаный!» Наруто взревел от гнева. «Риас Гримарий, призыватель Лиги Наруто Узумаки. Я возьму с собой Асию Арджента». Диадора спокойно заговорил с тошнотворно сладкой улыбкой, когда вокруг него образовались многочисленные магические круги. Это не были символы Астарота. Азазель наконец сообщил, призвав свои крылья. «Готовьтесь к битве. Они из групп, связанных с бригадой Хаоса, старая фракция владык демонов». Когда вражеские дьяволы заняли свои позиции вокруг Диадоры, один из них заговорил, глядя на Риас. «Кровная родственница фальшивого Люцифера, Риас Гримари, ты умрешь здесь сегодня». Затем заговорил Диадора, сделав шаг вперед с широкой ухмылкой на лице. «Как видите, все вы умрете здесь от их рук, агентов бригады Хаоса. Независимо от того, насколько вы все сильны, вы не сможете сразиться с таким количеством демонов высокого класса и среднего звена. Класс дьявола прав, ха-ха-ха-ха, так что умри, принеси это». Наруто взревел, когда снял Калибрума со спины и выстрелил в Диадору, только чтобы защитить его от него. Позволив Алуне убрать снайперскую винтовку, Наруто затем атаковал Диадору с яростью в глазах, схватив Раста и подняв его на пути. Группа дьяволов вокруг Диадоры мгновенно отреагировала, бросившись вперед, чтобы атаковать Наруто, только для того, чтобы блондин начал пробираться сквозь них, с невероятной точностью рассекая косу, в то время как Даркин маниакально смеялся, когда Наруто пропитывал его кровью и органами своих врагов. «Призыватель, призыватель, «Пожалуйста, успокойся, ты теряешь себя», — кричала Луна, пытаясь дотянуться до Наруто, но ее голос не доходил до ушей, поскольку блондин продолжал двигаться вперед, оставляя за собой дуги крови всякий раз, когда он размахивал мечом. «Коса, ой, заткнись, это только хорошо, ха-ха, ВЛ, ты меня слышишь, Дарькин?» Алуни посмотрел на Рхаста и удивился, но запечатанный Дарькин ничего не сказал в ответ, просто продолжая пользоваться ненавистью и кровожадностью Наруто. «Убирайся с моей долбанной дороги!» Наруто стиснул зубы и обезглавил другого дьявола, кровь текла по его лицу, когда он держал Раста над головой, принимая низкую стойку и убийственно глядя на Диадору, которая была шокирована всеми разрушениями, которые нанес блондин. Другая группа фракции старых владык телепортировалась и ринулась вперед, чтобы сразиться с Наруто, заставив его вернуться с помощью огромного количества мощных заклинаний. Призыватель был вынужден поднять Раста, чтобы защитить себя, но вскоре нападение прекратилось, позволив Наруто взглянуть вверх и увидеть, как Киба и Зиновия уничтожают дьяволов, в то время как Риас и другие использовали свои собственные демонические силы, чтобы помочь им сзади. «Вперед, Наруто-кун!» — крикнул Киба, сдерживая мечника своим священно-демоническим мечом, отталкивая его с пути Наруто, когда блондин ринулся вперед. Добравшись до Диадоры, блондин быстро разрезал даркинскую косу, целясь в шею чистокровного дьявола. Его глаза расширились от удивления, когда его оружие только что прошло через шею Диадоры, но он продолжал стоять, ухмыляясь ему.